Глава 14. Элиди вела нас с Билли по темным переулкам. Потом мы лезли по пожарной лестнице на крышу какого-то здания, спускались с другой стороны и продирались сквозь мусор на заброшенной стоянке где-то в районе Пэдуэя. Через полчаса таких странствий я начал жалеть, что не попросил у тук-туков провожатые кого-то, умеющего читать дорожные схемы. Вот добирались бы с комфортом, на машине. Тоннели Чикагской подземки строились сравнительно недавно, во всяком случае по сравнению с остальной частью города. Для человека, незнакомого с ними, это настоящий лабиринт. Длинные полосы одинаковых светильников на потолке, стены с пятнами рекламных постеров и батареи указателей, не всегда точных, на перекрестках. Вход в подземку прекращается поздно вечером и открывается только в 6 утра. Но Элиди уверенно довела нас до недостроенного здания на углу Рэндольф и Обыш. Она зависла перед дверью служебного входа, та и впрямь оказалась не заперта. За дверью обнаружилась вторая такая же, ведущая в темный переход подземки. Похоже, его бросили, недостроив. Здесь царила совершенная темнота. Так что я снял с шеи серебряную пентаграмму и усилием воли засветил ее. Пятиконечная звезда столетиями служила символом магии, олицетворяя собой четыре природных стихии и связанную человеческой волей стихию духовную. Я выставил пентаграмму перед собой, и она засветилась неярким голубоватым светом, достаточным, чтобы мы хоть немного различали стены тоннелей. Крошечная фея летела все дальше, и мы молча следовали за ней. Она довела нас до пересечения двух переходов у Пэдуэя, свернула за угол, и через пару десятков ярдов мы уперлись в ржавую металлическую дверь с надписью «Опасная зона! Не входить!». Дверь оказалась не заперта, и мы пошли по тоннелю дальше. Здесь было сыро, и в воздухе стоял запах плесени. В обитаемой части подземки такого ты не встретишь. Еще через 50 или 60 футов стены тоннеля сделались неровными, и даже свет моей пентаграммы не мог разогнать сгустившиеся вокруг нас тени. Элиди подлетела к особенно темному участку стены и описала в воздухе небольшой круг. «Окей», — сказал я, — «похоже, нам пора входить здесь». «Как это входить?» — скептически хмыкнул Билли. «Куда входить?» «Ну, в преисподнюю», — ответил я, шаря руками по стене. На первый взгляд она казалась сделанной из того же грубого бетона, но чуть подалась, стоило мне нажать сильнее. «Где-то здесь должен быть замок, кнопка или что-нибудь в этом роде». «Это что за преисподняя-то в Чикаго? Ничего такого не слышал». «Я проработал здесь, наверное, лет 5 или 6, прежде чем узнал об этом», — признался я. «Тут нужно знать историю Чикаго. Ну, как он строился?» Билли сложил руки на груди. «Я весь внимание». «Город строился на болотах», — пояснил я, продолжая ощупывать стену. «Земля здесь практически на одном уровне с водами озера Мичиган. Когда начали возводить дома, они стали погружаться в болото. Ну, не сразу, конечно, но с каждым годом проседали все глубже. Улицы мастились деревом, а потом поверх них настилали еще одну улицу, с расчетом на то, что первая медленно погрузится. Дома рассчитывались точно по такому же принципу. На втором этаже закладывали еще одну входную дверь и называли ее Чикагским парадным. Так что, когда весь дом погружался, она оказывалась на уровне земли». «А когда и эта улица погружалась?» «Строили над ней еще одну. В общем, под знакомыми нам улицами существует целый город. С ним была уйма проблем. Пришлось справляться с крысами и бомжами». «А теперь?» «И крыс, и бомжей практически вытеснили другие существа. Здесь теперь, можно сказать, еще одна цивилизация. И поскольку солнце сюда не попадает, это идеальное место для всяких ночных тварей». «В общем, город преисподняя», — кивнул Билли. «Вот именно. Преисподняя. С большой буквы. Под Чикаго таких тоннелей мерено-немерено. Во время Второй мировой войны в них разместили проект Манхэттен. Здесь создавали атомную бомбу». «Звучит ободряюще. Ты здесь много раз бывал?» Я покачал головой. «Нет, слишком уж здесь много всякой дряни». Билли нахмурился. «Какой еще дряни?» «А, самый разный. Из того, чего ты почти никогда не встретишь на поверхности. Даже чародеи мало чего знают об этих существах. Гоблины, духи земли, вурдалаки, ну и разные безымянные твари. Плюс обычный сброд. Вампиры, например, иногда укрываются здесь на день. И тролли тоже. Всякая плесень, грибы, каких в естественной среде не найти, и так далее». Билли задумчиво прикусил губу. «Значит, ты ведешь нас в лишенный света лабиринт, полный злобных фейра и прочих монстров?» Я кивнул. «Ну, возможно, еще и остаточной радиации». «Господи, Гарри, с тобой точно не соскучишься». «Ой, не ты ли рвался в бой?» Пальцы мои нащупали на стене крошечный выступ, и когда я нажал на него, часть стены с щелчком подалась, повернувшись на вертикальной оси и открыв проем в еще более непроглядную темень. «Ха!» — удовлетворенно хмыкнул я. «Вот оно как!» Билли шагнул вперед к порогу, но я задержал его, положив руку ему на плечо. «Погоди, есть еще кое-что, чего тебе стоило бы знать». Билли нахмурился, но прислушался. «Мы имеем дело с Фейра. Возможно, мы встретимся с Ситхи. Это их аристократия во главе с Зимней Леди. Учти, они опасны и, скорее всего, попытаются заманить тебя в ловушку». «О чем это ты? Какую ловушку?» – удивился Билли. «Сделку. Торг. Они попытаются предложить тебе что-нибудь в обмен на что-то другое». «Но зачем?» Я покачал головой. «Не знаю, такова их природа. Сам принцип долга и связанных с ним обязанностей очень сильно влияет на их поведение». Билли удивленно приподнял брови. «Это потому тот крошечный парень и работает на тебя, да? То есть он слопал твою пиццу и теперь в долгу перед тобой?» «Совершенно верно», — сказал я. «Только это может иметь и обратный эффект. Если ты в долгу перед ними, они могут обратить это против тебя, используя при этом свою магию. Основное правило общения с ними – это не принимать от них никаких подарков. И ради бога, сам тоже не предлагай им ничего. Любой, самый невинный на вид обмен может расцениваться ими как подкуп или оскорбление. В случаях с мелюзгой вроде Тука это не так уж страшно, но ввязавшись в сделку с Ситхи, недолго и голову потерять. В буквальном смысле». Билли пожал плечами. «Ладно, никаких подарков. Феи опасны. Усёк». «Я еще не кончил. Они не будут предлагать тебе красиво упакованные коробочки, парень. Это ситхи. Одни из самых прекрасных существ. Они попытаются сбить тебя с толку, соблазнить тебя». «Соблазнить? Меня? Ты имеешь в виду секс?» «Я имею в виду все, связанное с чувственными ощущениями. Секс, пищу, красоту, музыку, запахи. Что бы они тебе ни предлагали, не принимай этого, если не хочешь стать уязвимым». «Окей», — кивнул Билли. «Усёк. Теперь идем?» Я внимательно посмотрел на него. Он ответил взглядом, полным нетерпения. Я покачал головой. Боюсь, у меня просто не нашлось слов, достаточно подходящих для того, чтобы описать угрозу, что, возможно, поджидало нас в темноте за этой потайной дверью. Я сделал глубокий вдох и кивнул Элиди. «Ладно, Динь, идем». Маленький алый огонек раздраженно подпрыгнул и устремился в темноту. Билли сощурил глаза и шагнул за ней. Я еще раз вздохнул и пошел за ними следом. Мы оказались в тоннеле, одна стена которого была сложена из покрытого плесенью древнего кирпича, а вторая представляла собой мешанину из полусгнивших бревен, пластов земли и извивающихся древесных корней. Света моего амулета едва хватало на то, чтобы разглядеть стены. Сам тоннель уходил в непроглядную темень. Наша провожатая летела дальше, и нам ничего не оставалось, как следовать за ней, стараясь держаться ближе друг к другу. Тоннель вывел нас в пещеру с низким сводом, который подпирался расставленными, как попало, колоннами, грудами осыпавшейся земли и балками. Судя по виду последних, их устанавливали в меру своего умения уже обитатели преисподней. Элиди сделала по пещере несколько неуверенных кругов, потом полетела направо. Я, однако, последовал за ней не сразу. По спине моей вдруг пробежали мурашки, и во рту как-то разом пересохло. Должно быть, я издал при этом какой-то звук, потому что Билли оглянулся на меня. «Гарри, что там?» Я поднял руку, останавливая его, и вгляделся в окружающую нас темноту. «Смотри в оба», — сказал я. «Кажется, мы здесь не одни». Откуда-то из окружавших нас теней послышалось негромкое шипение. Теперь мурашки ползали уже по всему моему телу, и я чуть подернул рукав, открывая свой браслет-оберег. «Я чародей Дрезден!» — произнес я, возвысив голос. «Эмиссар Зимнего двора! Направляюсь поговорить с Зимней леди! У меня нет ни времени, ни желания биться! Позволь мне пройти!» В ответ из тени послышался голос. Таким голосом разговаривала бы кошка, которую дергают за хвост, обрети она дар речи. «Нам известно, кто ты, чародей!» Промяукал кто-то невидимый. Какой-то неправильный, дикий был у него выговор. Звук исходил откуда-то справа от меня, почти от самой земли. Элиди испуганно взвизгнула и, метнувшись ко мне, спряталась у меня в волосах. Жар ее сияния ощущался на коже подобием солнечного луча. Я переглянулся с Билли и повернулся к источнику звуку. «Кто ты?» «Слуга Зимней леди!» Последовал ответ, на этот раз из-за моей спины. «Я послан проводить тебя через ее владение к ее двору!» Я резко повернулся и пристальнее вгляделся в направлении, откуда слышался голос. Неяркий свет моего амулета отразился в паре звериных глаз, расположенных в футах в 20 от меня и в нескольких дюймах от земли. Я оглянулся на Билли. Тот тоже заметил уже глаза и встал спиной ко мне, настороженно вглядываясь в темноту. Я повернулся обратно к говорившему. «Еще раз спрашиваю, кто ты?» Глаза чуть подвинулись, и невидимый собеседник испустил раздраженное рычание. «Многими именами называют меня, и многими тропами я прошел. Охотником был я и наблюдателем, и провожатым. Моя госпожа послала меня привести тебя к ней в целости и сохранности». «Ох, не беси меня, Чарли!» — рявкнул я. «Тебе правила известны не хуже, чем мне. В третий и в последний раз спрашиваю, кто ты?» Голос сделался совсем уже сиплым и сдавленным, едва членораздельным. «Грималкиным зовет меня холодная леди, повелевшая мне проводить эмиссара ее матери к ее двору, к ее трону!» Я перевел дух. «Ладно», — буркнул я. «Веди нас!» Глаза опустились и снова поднялись, словно в поклоне. А потом Грималкин еще раз мяукнул. В тени что-то шевельнулось, а потом на земле вдруг засветилось тусклым зеленоватым сиянием небольшое пятно. Я шагнул к нему и обнаружил на земле светящийся отпечаток лапы, очень похожий на кошачью, но с непропорционально растопыренными длинными пальцами. Стоило мне оказаться рядом с ним, как в нескольких футах дальше засветился новый след. «Поспеши, чародей!» — промяукал голос Грималкина. «Немедли! Госпожа ждет! Время на исходе! Время не терпит!» Я подошел ко второму следу, и тут же перед нами возник третий, потом четвертый и так далее. «К чему это все было?» — шепнул Билли. «В смысле, когда ты трижды спрашивал одно и то же?» «Это обязывает», — отвечал я таким же шепотом. «Фейре не позволено говорить ложь. Если кто-то из них произносит что-то трижды, ему придется сделать так, чтобы это оказалось правдой. Ему придется исполнить обещание, произнесенное трижды». «А!» — кивнул Билли. «Выходит, даже если эту тварь и не посылали проводить нас, ты заставил его трижды сказать так, чтобы он поступил так наверняка». «Что ж, ясно». Я покачал головой. «Я просто хотел убедиться, что Грималкин на самом деле тот, за кого себя выдает». Где-то впереди вспыхнула на мгновение пара светящихся глаз, и новый мяукающий рык заставил меня похолодеть. «А», — сказал Билли. Похоже, ему тоже было не по себе. Лицо его слегка побледнело, а руки сжались в кулаки. «Послушай, а если Грималкин и правда имел лишь доброе намерение, не вывели ли его твои просьбы из себя?» Я передернул плечами. «Я здесь не дружбу заводить, Билли. Я здесь за тем, чтобы найти убийцу». «Слушай, а вот про такую штуку, как дипломатия, ты когда-нибудь слышал, а?» Минут 20 мы так и шли по сырым тоннелям, следуя светящемуся следу. Все чаще нам встречались следы недавнего строительства, если только неровные слои камня, вдавленные в стену, как в мягкое мороженое, можно назвать строительством. Несколько тоннелей вообще казались проложенными совсем недавно. Кто бы здесь ни жил, он явно не ограничивал себя в пространстве. «Далеко еще?» — поинтересовался я. Грималкин отозвался новым мяукающим звуком, послышавшимся совсем близко, и с направления, отличавшегося от того, куда вели следы. «Очень близко, благородный эмиссар! Теперь уже близко!» И невидимый проводник Фейры не солгал. Еще один светящийся след оказался последним. Вместо следующего нас ждала дверь. Высокая, футов 8 или 9 из незнакомого мне черного дерева, украшенная замысловатой резьбой. Орнамент показался мне поначалу исключительно растительным. Листья, вьющиеся побеги, цветы и плоды. Однако, подойдя к двери поближе, я разглядел в свете своего амулета и другие детали. Среди извивов лиан лежали люди. Одни жадно сжимали друг друга в сладострастном порыве, а других остались только скелеты, сквозь кости которых пробивались побеги роз. Третьи смотрели незрячими глазами, лежа в маковом поле. Там и здесь на рельефе угадывалось присутствие ситхи, закутанная в вуаль фигура или просто пара глаз. Ну и естественно, фейры разрядом пониже. Мелочь, вроде тук-тука, одетая в наряд из листьев дриады, играющая на флейтах сатиры и множество других скрытых от взгляда смертного существ, сошедшихся в танце. «Славные картинки», — заметил Билли. «Что, пришли?» Я огляделся по сторонам в поисках нашего провожатого, но не увидел ни следов, ни горящих кошачьих глаз. «Ну, похоже на то». «Что-то они не отличаются уж особым изяществом, а?» «Ну, лето в этом отношении лучше, чем зима. Впрочем, все они при необходимости могут быть на уровне». «Ну и ладно. А знаешь, Гарри, что мне не нравится?» «Что?» «Грималкин ведь не сказал, что выведет нас обратно». Я покосился на Билли. Из темноты послышалось негромкое, шипящее хихиканье. Я сделал глубокий вдох. «Спокойно, Гарри, не показывай детям, что нервничаешь». Я повернулся к двери и трижды ударил по ней кулаком. Удары разнеслись по пещере гулким эхом. Потом в подземелье на мгновение воцарилась тишина. А затем створки медленно растворились, выпустив на нас вал света, красок и звуков. Трудно сказать, чего я ожидал от зимнего двора, но никак не биг-бенда. Самый настоящий духовой оркестр наяривал где-то за дверями, а барабаны громыхали и ухали с качеством, какого не достичь каким-нибудь драм-синтезатором, только настоящей кожей. Свет за дверью был приглушенный, окрашенный в разные цвета, словно помещение освещалось елочными гирляндами, и я разглядел за дверью кружащиеся в танце силуэты. «Осторожно», — пробормотал я. «Не давай музыке захватить себя». Я сделал еще вдох и шагнул через порог. Помещение, в котором мы оказались, больше всего напоминало отель времен славных 20-х годов. Блин, да это, возможно, так и было, если отель просел в землю, чуть покосившись при этом на бок. А после его украсили в стиле, не имеющем ничего общего с человеческой культурой. Впрочем, чем бы раньше ни служило это место, оно явно предназначалось для танцев. Пол был вымощен розовым мрамором, понижавшимся в нескольких местах невысокими ступенями. И на этой мраморной поверхности танцевали зимние ситхи. Назвать это зрелище красивым было бы преуменьшением. Блин, это было бы все равно, что не сказать ничего. Мужчины и женщины словно попали сюда из мюзикла 40-х годов. Чулки, юбки до колена, армейская и флотская форма тех лет. Прически и стрижки тоже вполне укладывались бы в тот стиль, если только не обращать внимания на цвет волос. Первая девица ситхи, попавшаяся мне на глаза, щеголяла волосами купоросно-синего цвета. Да и остальные не уступали ей в этом, с их золотыми, серебряными и любыми другими локонами. Там и здесь вспыхивали бликами самоцветы украшений, продетых в уши, брови или губы, а вокруг танцоров переливался завораживающий нимб, имеющий у каждого свое неповторимое сочетание цветов. Корона энергии, магической силы ситхи. Впрочем, даже без этой ауры завораживало даже то, как они двигались, и я с трудом заставил себя отвести взгляд от этой картины, мелькнувших на мгновение из-под разметавшихся в повороте юбок безупречных ног, выгнувшегося в сильных мужских руках тела, переливавшихся в свете разноцветных огней волос. Среди танцующих не нашлось бы ни одного, по сравнению с которым топ-модели с обложек журналов не показались бы посмешищем. В отличие от меня, Билли не такой параноик. Он восхищенно глазел на танцующих широко открытыми глазами. Я толкнул его бедром с силой, от которой у него клацнули зубы. Он встрепенулся и виновато покосился на меня. Я еще раз оторвал взгляд от танцующих, пар 20-25, и принялся изучать остальную часть зала. С одной стороны помещения возвышалась эстрада, на которой играл оркестр. Музыканты во фраках были смертными и казались нормальными людьми, то есть почти уродами по сравнению с танцорами, для которых они играли. Приглядевшись, я заметил, что вид и у мужчин, и у женщин-музыкантов изможденный, голодный. Их фраки пропитались потом, волосы висели немытыми, неопрятными прядями, а на лодыжке у каждого обнаружился серебряный браслет, и соединявшая браслеты цепь вилась по эстраде у них под ногами. Впрочем, огорчения от этого они не выказывали, скорее наоборот. Музыка, похоже, захватила их, и они вкладывались в нее целиком, без остатка. И играли они классно, на уровне лучших джаз-банд, какие только мне приходилось слышать. Это не отменяло того факта, что они оказались в плену у Фейры. Однако самих их это, похоже, не беспокоило. Музыка заполняла огромный каменный зал, стряхивая пыль с высокого, скрывавшегося в темноте потолка. С противоположной от эстрады стороны зала пол, понижаясь, превращался в бассейн, заполненный водой. Во всяком случае, на вид эта жидкость показалась мне водой, черной и неестественно неподвижной. На моих глазах поверхность воды всколыхнулась, словно в глубине ее кто-то двигался. На темной поверхности заиграли разноцветные блики, и мне начало казаться, что это все-таки не вода. Или не совсем вода. По моей спине снова пробежал холодок. Напротив меня на полу возвышались ярусами помосты, на каждом из которых стояло по столику с неяркой лампой под зеленым абажуром. На самом высоком помосте стояло единственное кресло со спинкой в форме снежинки, изваянное из какого-то напоминавшего серебро материала. В кресле никто не сидел. Ударник отбарабанил короткое соло, и оркестр разом стих, оставив только одного трубача. Музыканты облегченно откинулись на спинки стульев, пара из них просто сползла на пол, а трубач все играл, и зимние ситхи танцевали. Это был мужчина среднего возраста, немного раздавшийся в поясе, и лицо его, по мере того, как тянулось его соло, багровело все сильнее. А потом и танец остановился. Одним за другим поворачивали ситхи свои прекрасные лица к эстраде, с любопытством глядя на продолжавшего играть солиста. Глаза их блестели в неярком свете. Трубач все играл, а мне показалось, что что-то не так. Лицо его потемнело еще сильнее, и вены на горле и висках набухли и пульсировали. Глаза полезли из глазниц, потом его начало трясти. Секундой спустя труба всхрапнула и стихла. Мужчина оторвался губами от мундштука, и я увидел, как он силится вздохнуть. Безуспешно. Он дернулся, застыл, и глаза его закатились. Труба выскользнула у него из пальцев, и он упал. Сначала на колени, потом медленно завалился на бок, на пол эстрады. Глаза его остались открыты, но смотрели в пустоту. Он еще раз дернулся, всхрапнул и застыл. Среди ситхи пробежал ропот, и я оглянулся. Толпа расступалась, пропуская кого-то из глубины. Мужчины склонялись в поклоне, женщины приседали в реверансе. К упавшему музыканту медленно подошла высокая девушка. Бледная, безукоризненно прекрасная, ужасно напоминающая Мэп, какой та была, наверное, лет в 16. На этом сходство кончалось. Она казалась молодой. Достаточно молодой, чтобы заставлять мужчину краснеть, поймав себя на непристойных мыслях. Но достаточно взрослой, чтобы заставить его думать об этом. Волосы ее были заплетены в несколько длинных кос, каждая из которых имела свой цвет от темно-синего до светло-зеленого и даже ярко-белого. Так что в целом казалось, будто волосы ее изваяны из льда. На ней были кожаные штаны темно-синего цвета с разрезами от колена до бедра. И такие же туфли. Белая футболка обтягивала ее достаточно туго, чтобы острые соски выпячивались сквозь тонкую ткань, обрамляя надпись «Голову долой». Низ футболки она подвязала выше пупка, в котором блестела какая-то серебряная бронзулетка. Она подошла к упавшему музыканту с текучей грацией, с бездумной, небрежной чувственностью, заставившую мои мужские гормоны вести себя так, как это заблагорассудится им, а не мне. Она перешагнула через него, опустилась на корточки и лениво провела длинными перламутровыми ногтями по его груди. Он не пошевелился, не вздохнул. Девушка облизнула губы, скривившиеся в ленивой улыбке. Потом нагнулась и поцеловала труп в мертвые губы. Я увидел, как по телу ее пробежала судорога неподдельного наслаждения. «Вот», прошептала она. «Вот, видишь, никто не скажет, что леди Мэйв не исполняет своих обещаний. Ты ведь сам говорил, бедняжка, что умер бы ради возможности сыграть это блестяще. Что ж, так оно и вышло». По толпе смотревших на это ситхе пробежал вздох, и они зааплодировали. Все с той же ленивой улыбкой Мэйв оглянулась на них через плечо. И только потом встала и поклонилась в обе стороны, в ответ на их аплодисменты. Хлопки смолкли только тогда, когда она отошла от тела и по ярусам помостов со столиками поднялась к своему серебряному трону. Она опустилась на него, повернулась чуть боком, перекинула обе ноги через подлокотник, откинулась назад, выгнув спину и потянувшись. «Милорды, миледи, дадим же нашим бедным музыкантам перерыв прийти немного в себя. У нас гость». Ситхи потянулись к столам. Я не сходил с места и продолжал молчать, хотя ощущал на себе все больше глаз, нечеловеческих, бессмертных. Дождавшись, пока все рассядутся по местам, я шагнул вперед, пересек площадку, на которой только что кружились пары, и остановился у подножия помостов. «Леди Зима, насколько я понял!» С легким поклоном произнес я. Мэйв улыбнулась мне. На щеках ее образовались при этом соблазнительные такие ямочки и шаловливо дернула ножкой. «Разумеется». «Вам известно, в каком качестве я здесь, леди?» «Конечно». Я кивнул. «Что ж, раз так, никаких лобовых атак. Не вы ли организовали убийство летнего рыцаря?» В зале воцарилось молчание. Взгляды зимних ситхи сделались пристальнее, неуютнее. Рот Мэйв растянулся в медленной улыбке, за которой последовал негромкий, заливистый смех. Она откинула голову назад, и тут остальные ситки присоединились к ней. Они хохотали так добрых полминуты, пока я не ощутил, как лицо мое начинает предательски краснеть от досады и раздражения. Только тогда Мэйв небрежно махнула рукой, и смех послушно стих. «Звезды!» Вздохнула она. «Я просто балдею от этих смертных». Я стиснул зубы. «Это приятно слышать», — сказал я. Так вы организовали убийство летнего рыцаря? А если и я? Неужели ты думаешь, что я признаюсь тебе в этом? Вы уходите от ответа, буркнул я. Отвечайте на вопрос. Мэйв поднесла к губам палец, словно силясь сдержать рвущийся смех. Потом снова улыбнулась. «Я не могу вот просто так взять и дать тебе эту информацию, чародей Дрезден. Она слишком дорого стоит». «Что это значит?» Она сняла ноги с подлокотника, села, выпрямившись, и, скрипнув кожей штанин, закинула ногу на ногу. «Это значит, если ты хочешь, чтобы я ответила на этот вопрос, тебе придется заплатить за него. Сколько ты хочешь за него отдать?» Я сложил руки на груди. «Я полагаю, у вас уже есть на этот счет какие-то планы. Иначе с чего бы вам посылать за нами провожатого?» «Быстро схвачено», — пробормотала она. «Мне нравятся такие. Ну да, чародей, есть». Она махнула рукой в сторону стола чуть ниже и правее ее трона. «Прошу тебя, садись», — сказала она, блеснув ослепительно белыми зубами. «Давай заключим сделку».